Львов. Вторник, 9 мая 1939 года, четверть 11 утра. Схватился за ножик, который был у него за поясом. Они сцепились, как два пса, но почти тут же разошлись. В какое-то мгновение Гауна услышал отеческий, увещевающий голос Валерги. Волна счастья захлестнула его. Он оглянулся и сказал своей спутнице: «Похоже, мы снова одни». Он увлек ее в танцы, но пока они танцевали, маска куда-то исчезла. Эмилио вернулся к столу, где сидели доктор с ребятами. Валерга предложил прогуляться по этажа. Видела нескольких молодых людей в гимназических мундирах. Они поднимались по улице с папиросами в руках. Держали под мышками книги, перевязанные ремешком, и яростно припирались на тему взаимосвязей. Если она хорошо расслышала, тангенсов и синусов. Припомнила свою подготовку к аттестату зрелости 40 лет назад. И потом счастливые годы изучения романской филологии в университете Яна Казимежа, когда она, одна из четырех девушек на отделении, окружена была бесконечными поклонниками. Оперлась локтями о подушку, лежащую на балюстраде, подставила лицо солнцу и мысленно поприветствовала свои гимназические и студенческие воспоминания. Под балконом шумно проехал грузовик с металлоломом. Это было неожиданно. Леокадия терпеть не могла непредвиденности. Когда что-нибудь приключалось, она упрекала себя в недостатке воображения. Так было и сейчас. Вздрогнула, быстро вернулась в квартиру, закрыла балконную дверь. Последнее, чего бы она ни желала, это пробуждение ее кузена Эдварда Попельского, вместе с которым жила вот уже 20 лет. За все эти годы ссоры у них возникали только из-за неожиданного пробуждения кузена. То сквозняк стукнул неприкрытым окном, то разносчик в голос расхваливал во дворе свои товары, то служанка утром слишком громко распевала в кухне молитвы. Подобные события неожиданно прерывали сон Эдварда, который укладывался спать в 5 утра и не привык вставать с постели до часа пополудни. Встревоженная Леокадия подошла к двери спальни кузена, окна которой выходили во двор, как и окна комнаты его дочери Риты и кухонное окно. Прислушалась на мгновение, не привел ли пронзительный скрежет ржавого железа к такому результату, как ей подумалось. Случилось то, чего она боялась. Кузен уже не спал. Стоял у входной двери с телефонной трубкой в руке. «Напрасно я положила трубку на рычаг», — мысленно укорила она себя. Но что было делать, если с 6 утра Эдварда вызванивали из комиссариата? В конце концов, он бы проснулся, и мне все равно пришлось бы нести свой крест. Эдвард стоял в передней и молчал, всматриваясь в трубку, как в живого человека. Неожиданно заговорил на повышенных тонах. Она быстро вошла в кухню и затворила за собой дверь, чтобы не подслушивать. Ее деликатность ничего не дала. Эдвард орал на всю переднюю, и она слышала каждое его слово. «Вы что, не понимаете по-польски, пан начальник?» Она поняла, что он говорит со своим шефом, начальником следственного управления. «Я неясно выразился. Я отказываюсь приступать к этому расследованию. Я отказываюсь объяснять свое решение. Это все, что я хотел вам сообщить, пан начальник». Услышала стук брошенной трубки, скрип пола в гостиной под его шагами, а потом характерный треск телефонного диска. «Куда звонит?» — подумала она. «Может, хочет извиниться перед этим Зубиком?» Сейчас он говорил намного тише. Вздохнула с облегчением. Не любила, когда он ссорился с начальством. Он ей никогда не объяснял причин конфликта. Тот застревал в нем занозой и заставлял его краснеть от неразрядившегося гнева. И все это могло снова закончиться ударом. «Хоть раз бы себя превозмог», — подумала она и поведал ей тайну своих отношений с этим неотесанным начальником. «Помогло бы. Почему бы не поговорить об этих конфликтах? У него же нет от нее никаких тайн, даже если дело касается наисекретнейших расследований. Знает, что она молчала бы как кремень. Взяла в кладовой печенье, купленное утром у Залевского. Потом всыпала в кофейник свежемолотый кофе, залила кипятком. Скрипнул паркет. Зашелестели портьеры. Он закончил разговор. Вошел в гостиную. Задернул портьеры от солнца и, конечно, сидит под часами с папиросой и газетой, подумала она, расставляя блюда на подносе. Все ее предположения оправдались, за исключением газеты, которая покоилась на столике в передней. В гостиной... Девушку, она стояла, опершись о дверной косяк. Гауне захотелось заглянуть ей в лицо. Захотелось, потому что он был уверен, что это дочь колдуна Табоады. Он ошибся. Лицо девушки было ему незнакомо. Скорее всего, она была прачкой, потому что, обернувшись, подняла с пола плетеную корзину. Вдруг совсем рядом, сбоку, Гауна услышал нечто похожее на рычание. Полузакрыв глаза... «Когда ты встал и брился в ванной, а потом позвонил Зубик. Ты вздрогнул от звонка и поранил голову. Так было?» «Ты должна работать вместе со мной в полиции». Этими словами он всегда подчеркивал дедукцию кузины. Так сделал и сейчас, но слова его не сопровождались обычной в такой ситуации улыбкой. «Ганды сегодня нет». Леокадия присела к столу и разлила кофе по чашечкам. Ждала, что он усядется и приступит к обычному ритуалу завтрака. «Примум сласти деинде сардельки». Что означало, что он всегда сначала съедал пирожное с кофе, а потом сосиски с хреном и булочкой с маслом, запивая это чаем. Однако к столу он не сел. Продолжал курить папиросу, окурок который вставил в янтарный мундштук. «Не надо курить натощак. Погаси и садись за завтрак. А вообще-то сегодня вторник». «Не понимаю». Мундштук стукнул о край ракушки. «Связи между первым и вторым». По замедленному темпу его слов поняла, что он в очень плохом настроении. «Потому что нет связи», — сказала она. «Сегодня вторник, и у Ганны отпуск. Просто ответила на твой вопрос». Эдвард поставил пепельницу на столик под часами, обошел вокруг стола и неожиданно остановился у нее за спиной. Взял ее за виски и поцеловал в голову, несколько испортив ее аккуратную прическу. «Извини за мое плохое настроение», — сказал и уселся за стол. «День начался плохо. Позвонил Зубик и...» «Ты отказался проводить расследование по делу этого мальчика, о котором все вокруг говорят, что это ритуальное еврейское убийство?» — спросила, не ожидая ответа. «Откуда ты знаешь?» Ответил и проглотил кусок пряника. «Помните раздевалки? Еще бы! Деревянная будка слева возле теннисных кортов. Точно, приятель. Там-то мы с ним им и жили». Возможность давнишней встречи, совпавшие воспоминания о топографии давно опочившего клуба КДТ и о крохотной раздевалке прибавили пыла на рождающейся дружбе. Гауна рассказал о Ларсене и о том, как они перебрались в Сааведру. «Теперь болею за...» Упрек при нормальных обстоятельствах вызвал бы у Эдварда взрыв злости. «Как ты смеешь меня за это осуждать?» — крикнул бы. Сейчас он молчал, а его челюсть ритмично двигалась. Он ел. «Об этом же меня спросил и Зубик», — медленно сказал, проглотив кусок. И тогда я повысил на него голос. «Но я же не Зубик». Худая фигура Леокадии стремительно повернулась. «И мне ты можешь рассказать все». «Конечно, ты не Зубик», — прервал ее. «И поэтому-то я не повышаю на тебя голос». Знала, что, как обычно, ничего от него не узнает. Допила кофе и встала, чтобы пойти на кухню и погреть ему сардельки. Эдвард внезапно встал, взял ее за локоть и усадил в кресло. «Рассказал бы тебе все, Лодзя». но это ужасно длинная история. Вставил новую папиросу в мундштук. С радостью подумала, что это означает конец его сомнениям, и сейчас она все узнает. «Рассказала бы тебе все, но не знаю, с чего начать. Это связано с делом Минотавра. Тогда начни. Ад-Ова». Лекадия напряглась от любопытства. «Лучше от того селесского города и квадратного селесца, которого ты называешь своим другом и которого я так и не полюбила». «Да», — сказал задумчиво, — «с этого все и началось».